Глава 4. Помню, был один случай 5 лет назад, еще до того, как возник проект «Щит». Одна компания, которой фирма Трофимова оказывала услуги по безопасности, уволила системного администратора. Тот решил, что его уволили несправедливо, не оставил себе доступ к серверам, чтобы в нужный момент удалить все базы. Это было грубейшим нарушением в нашей безопасности. Когда Трофимов об этом узнал, он рвал и метал. Лишал всех премий и грозился уволить всех, даже нас с Петровичем. Пока не приняли меры, он не успокоился. И это было в его духе, такие проколы он не позволял никому. А вот во время работы над щитом появились странности. Там был необиженный системный администратор, оставивший себе доступ. На этом секретном проекте погиб главный инженер производства дронов. Его смерть признали несчастным случаем, аварией по неосторожности. Но за прошедший год погибали и другие. Трое ведущих программистов, один за другим. Сценарий был схож. Они увольнялись по разным причинам, а после погибали при загадочных обстоятельствах. Один якобы подсел на запрещенные вещества, у другого была неразделенная любовь, без которой он не мог жить, а третий по ошибке хлебнул метилового спирта. Учитывая, что все погибшие обеспеченные парни до 30, эти смерти не очень соответствовали их возрасту и образу жизни. Петрович, который тогда был куратором по безопасности проекта, задался вопросом, что происходит. Но Трофимов его успокаивал, мол, они же уволились, это уже не наша ответственность. Занимайся своей работой. После скончался и сам Петрович. Остановка сердца, как говорили врачи, а причина — алкоголь, жирная вредная еда и любовь к ваннам с очень горячей водой. В такой ванне он и умер, в ней его и нашли. Петрович и правда много болел и выглядел сильно старше своего возраста. Но и все равно он начал копать, а после узнал и о смертях среди бывших сотрудников, и о главном инженере, и о прочем. Теперь знаю, что погибших пытались подкупить. У этих пацанов был стержень, они отказывались, обращались к службе безопасности, после чего принимались меры. Все хорошо, враг не прошел. Вот только через месяцы после этого парней выживали из компании, притесняли, требовали уволиться, хотя, казалось бы, это важный секретный проект государственной важности, такого здесь быть не должно в принципе. Но их списывали как неподходящих или находили какой-то компромат, после чего увольняли или угрожали реальными сроками. Не здесь без участия Трофимова и его покровителей не обошлось. После этого парни погибали, уже не работая над проектом. А на их месте трудились новые сотрудники. Сейчас мне нужно вернуть себе доказательства всего этого и не попасться при этом. Я двигался в сторону почты, не спеша, будто прогуливался. За плечами рюкзак, тот самый, что был у тёзки в момент аварии, но уже с перешитой молнией. Внутри только бутылка воды и пара шоколадок. Внимания я не привлекал, обычный парень, таких много, но сам я внимательно следил за обстановкой. Около киоска с шаурмой стояли два ППСника. Один из них, пузатый, скользнул по мне равнодушным взглядом. Да, я помню, что с тайниками в городе надо осторожнее, а то увидят и решат, что я закладчик. В отделении почты посетителей не было, отделение после ремонта... Но электронную очередь сюда еще не завезли. Работало только одно окно, за которым сидела полная женщина с распущенными волосами. Внутри прохладно. «Здрасте. Открытку», — сказал я, кладя перед собой 200 рублей, и тут же пояснил, когда оператор посмотрела на меня с удивлением. «Бабушке в деревню отправляю, а у нее и нета нет». «Вам какую подать?» — она посмотрела на витрину. «Вот эту, с днем рождения, на которой написано». «Карты или наличными?» — оператор спросила машинально, хотя деньги лежали перед ней. «Наличными?» — я подпихнул к ней купюру. «А идти сколько будет до Камнегорска?» 3-4 дня. Она ненадолго задумалась. «Отлично, но по факту приходит быстрее, и когда я закончу с тайником, уже будет первая возможность для связи. Вот только открытка может где-то застрять, и это я учитывал». У этого способа было одно важное преимущество — отправить такое письмо или открытку можно без паспорта, просто бросив в ящик, да и получить просто. С более серьезным отправлением нужно показывайте документы. Расплачиваться сейчас мне нужно только наличными. Вернее, нужно разделять покупки, чтобы не вызывать подозрений, с чего я вдруг резко перешел только на наличку. Что-то обыденное буду покупать по карте, но для своих дел расплачиваться только через наличные. Я быстро заполнил данные. Адрес — поселок Верхний Камнегорск. Это было на севере области, почти другой регион, поселок почти вымерший, но почта там была. Зато не было интернета и мобильной связи. Остались еще такие глухие места в стране. Там прятался Воронцов, ведущий инженер-программист проекта. Это молодой парень, лет около 30, достаточно умный, но слишком хитрый, склизкий и подлый. И, в отличие от своих предшественников, он деньги брал без всяких сомнений, еще и большими суммами в криптовалюте. Потом перепугался, когда понял, что скоро будет не нужен, попытался уехать, сильно наследив, но я его перехватил и спрятал, а перед этим взял показания. Сейчас он сидит в глухой деревне, вернее, даже не в самой деревне, а в лесу, в охотничьем домике, якобы принадлежащему его деду. Уехал к природе, к корням поближе. Но он сам по себе выглядит безобидным бородатым чудаком, и местные, включая участкового, нам поверили. Повидали уже всяких. Тем более еще дальше, в лесу, совсем недавно находилась община старообрядцев, и все думали, что он кто-то вроде них. Воронцов должен был там жить без связи, без интернета, и раз в неделю покупать припасы в поселке. И должен находиться там столько, сколько потребуется, пока не приеду я сам, хоть полгода. Я ему говорил, что буду лично, я или кого-то пришлю вместо себя, но придется следовать сложной системе сигналов, ведь другим верить нельзя. Альтернатива — смерть, и он это понимал. Да, вряд ли он жив. Учитывая, сколько прошло времени, скорее всего, его уже обнаружили, или он попался сам. Но надо убедиться, при этом не ехать туда лично и не попасться в ловушку, если вдруг какая-то есть. Этот канал связи хоть и долгий, зато сейчас я почти не рискую, что меня кто-то обнаружит, даже если знает методы связи. «Вот же ящик», — окликнула меня оператор, когда я пошел на выход. «Да я маме унесу. Она еще допишет от себя. А то забыл совсем». «А-а-а», — женщина заулыбалась. «Лучше брошу в ящик подальше, в другом отделении, чтобы усложнить поиски, где куплена открытка, когда и кем». Для начала открытка с условной фразой, которую почтальон принесет по нужному адресу. Оттуда ее заберет программист, если не забыл мои инструкции. Старая схема, но еще работает. В самой открытке ничего важного не было. Простое поздравление с днем рождения бабушки от любящего внука. На самом деле это сигнал, что про Воронцова не забыли, что ему следует подготовиться, выйти на связь и ждать дальнейших инструкций. Дальше был сигнал посложнее и подольше, зато надежнее. Это на случай, если открытка потеряется в одном из сортировочных центров. Зашел в магазин техники и купил по карточке Powerbank, самый дешевый, но заряженный, он пригодится позже. В магазинчике со всяким хламом недалеко от торгового центра купил очки для компьютера. Стекла в них простые, но они нужны мне не для этого. А после направился в книжный. Там пришлось походить среди полок, но я нашел, что искал. Небольшое по формату издание книги «Мастер и Маргарита», которая влезала в карман. Тираж напечатан весной этого года, еще остались экземпляры. Продавалось недорого, для бумажной книги уж особенно. Но именно такая была у Воронцова, что нужно для следующего шага. Там же я купил простенький блокнот, а ручка уже была в рюкзаке. Я вырвал лист из блокнота, полистал книгу, подумал и составил короткое объявление. Продам 5 кубометров дров и садовый шланг 15 метров. Наташа Р. И номер телефона. Шифровка простенькая, но нужна книга, чтобы все расшифровать правильно. 5. Номер страницы, 15. Номер строки. А в номере телефона зашифрованы номера букв из этой строки, которые были мне нужны, чтобы составить слово-команду. Номера телефона, разумеется, не существовало, но он написан реалистично, просто будто кто-то ошибся в одной цифре. Приписка «Наташа Р.» или «Снежанна Д.» говорила, что именно это объявление Воронцов должен был искать в каждом номере. Газета к ним приходит регулярно, он забирает ее каждую неделю, как мы условились. Послание короткое. Оно говорило о том, что нужно срочно выйти на связь. Он знает, как и я знаю. Сам Воронцов был большим любителем «Мастера и Маргариты» и постоянно что-то оттуда цитировал. Скорее всего, он просто хотел выставить себя умным и утонченным человеком, хотя временами выглядел напыщенным снобом. Да и ничего более у Булгакова не читал. Если он не умер и не дурак, то до сих пор сидит в лесу. Посмотрим. На случай, если он уже мертв, я буду искать копию показаний. Если жив, будет проще, живой свидетель полезнее. Да и не все он мне рассказал. Придержал самое важное, чтобы выплыть самому, а у меня не было времени полноценно его качать. Оба варианта меня не тормозят. Открытка придет быстрее, но может задержаться. Поэтому мне и нужен резервный способ. Есть еще третий, если ничего не удастся, но им пока я пользоваться не хотел, потому что понадобится подключать посредника. Для маскировки я придумал еще три штуки объявлений по продаже меда и картошки и вписал на листик ниже. Тут уже не важно, что здесь будет, главное, чтобы это выглядело убедительно и маскировало настоящее. Закончив с покупками, я направился в сторону типографии. Областная газета активно переходила на сайт, но на бумаге еще выходила до сих пор. Вот бы Толик удивился, мол, зачем? А это нам на руку. Подавать новые объявления можно только через сайт, но там надо оплачивать онлайн. Это не наш метод. Идти было недалеко. Я обошел здание, чтобы не идти через главный вход, и подождал у заднего 10 минут. Время почти обед, а начальство уходит чуть пораньше. Расчет оказался верен. Черные железные ворота со скрипом открылись. Оттуда выехал китайский джип, которым рулил небритый мужик в белой рубашке. Это глава отдела рекламных объявлений, мой знакомый Иванов Сергей Иванович. Через него я и знаю, как у них все устроено. А устроено у них все через одно место. Это не голова. Он, само собой, даже не обратил на меня внимания. Кто я сейчас? Какой-то пацан, которого он видит впервые, а не старый чекист, которым он когда-то стучал на коллег. Джип уехал, но пока ворота не закрыли, я спокойно вошел на территорию. Прическа старательно растрепана. На носу купленные очки, толстовка убрана в рюкзак, а сам рюкзак я припрятал за бетонными плитами за углом. Предосторожность на всякий случай. Шел я уверенно, прямо к служебному ходу, с таким видом, будто здесь работаю. Курящий охранник у здания покосился на меня. «Куда?» — пробурчал седой чоповец. «К Галине Ивановне, 201-й», — ответил я, даже не глядя на него. «Сергей Иванович отправил, бумажку забыл отдать». Говорил так, будто сильно занят. Охранник кивнул и потерял ко мне интерес. Я спокойно прошел через всю типографию, через бесконечные коридоры, легко находя дорогу, ведь помнил еще с прошлого раза, что и где находится. Дошел до нужного кабинета с вывеской «Отдел рекламы и объявлений» и постучался. «Галина Ивановна», — я сразу заглянул внутрь, — «Сергей Иванович прислал, забыл вам отдать. Это на ближайший выпуск, дополнительно». «На стол положи, в папочку», — пожилая женщина в очках даже не посмотрела на меня. И все, так они и работают, никакого порядка, все в последний момент. Но бумажку от Иванова они обработают точно, и я за это даже не заплачу. Теперь сложное и долгое, займет пару дней. Я отправился в сторону пригородных касс. Там купил билет на электричку. В деревню к Воронцову электрички не ходят, но мне туда пока не надо. Да и не осилю такую дорогу. Даже сейчас придется напрягаться. По легенде, которую я придумал, я еду к знакомому. В больнице лежал человек, из Усть-Каменной, простой деревенский паренек, дружелюбный и простодушный, я с ним познакомился. Он старше меня, лет на 5, звал в гости. К нему я не поеду, но на случай, если кто заинтересуется, легенда была. Тем более, как имя, так и номер телефона я запомнил. А там сделаю вид, что заблудился, тем более связь в этих местах ловила плохо. Но это простая предосторожность. В электричке я сел у окна на солнце, потому что постоянно мерз. Жировой прослойки совсем нет, из-за этого и холодно. Я даже толстовку напялил, чтобы совсем не околеть. Очки убраны, волосы расчесаны, маскировка в типографии была легкая, предназначенная для дилетантов, которые, кроме цвета футболки и очков, ничего не запомнят. Ладно, что у нас есть? У меня было несколько тайников. Занимался ими на случай, если Скуратов отправит какого-нибудь агента качать Трофимова. Я полагал, что агент может работать нелегально и внедряться в фирму кротом, поэтому подготовил ему пару мест со схроном на всякий случай. Само собой, никакого агента не было. Я ничего никому не передал, но использовал тайники сам. Что-то они могли найти, все-таки в конторе работают совсем не дураки, тем более все же думали, что действует против предателя, поэтому искать будут все, что можно нарыть. Меня же обвинили в том, что я сотрудничаю с китайцами. Вот и наши конторские контрразведчики могут искать того, кто мог быть моим посредником или контактным лицом. Так что, если найдут тайник, то могут оставить что-нибудь вроде датчика или камеры, которые сообщат, что в этом месте был посторонний. Хотя камера там будет вряд ли, слишком далеко от города, и никто не даст ставить такую дорогую технику. И людей слишком мало, чтобы организовать наружку, не зная, придет ли кто-то туда вообще. Я же знаю, как работают коллеги, и на этот счет не волновался. А вот датчик сигнализации вполне могли поставить на всякий случай и подключить его к пульту. Но каждую нычку они бы найти не смогли, даже лучшие из них. «Как дела?» — вдруг пришло сообщение от матери Толика. «Выписался. У бабушки с дедушкой был», — ответил я. «Хочу приехать, да не выходит». Я послал стикер с грустным котом в пледе, а она смайлик со слезами. На этом общение закончилось. Ехал, думал, обращал внимание на людей, которые сидели в вагоне. На меня иногда смотрели, но ничего подозрительного. В основном глазели пара девушек помоложе, пока не вышли на свои станции, бросив на меня долгий прощальный взгляд. Мне нужна команда, потому что сам я в каждой бочке затычкой быть не могу, но из кого она будет состоять? Своих комитетских уже не подтянешь. И дело даже не в том, что кому-то не доверяю, а в том, что никто не будет доверять мне. Я же не профи внешне, а обычный пацан. Да, могу кого-то задействовать из информаторов, но почти всех я проводил по отчетам, кроме совсем уж давних. Тут посмотрим, что делать и кого вербовать. Но пока я один, чтобы не выдать секрет, а дальше посмотрим». Я не подал виду, что заметил, что снова привлек чужое внимание. Еще когда заходил в вагон, отметил троих мужиков, от которых несло перегаром, и сразу срисовал, как привык. Какое-то время они ехали мирно, только ржали, но сейчас заскучали и нашли жертву в лице меня. Один из них поднялся, я сразу заметил его в отражении окон и двинулся ко мне, поддатый, лицо красное, под глазами солидные мешки. Что плохо, если сильно пьяный, то доводы могут не помочь, потому что такие живут одним днем, а на последствия и возможные проблемы им наплевать. Драться мне опасно, с моей головой любой пропущенный удар может стать последним. Впрочем, подход найду. Уже в голове закрутилась мысль, как это сделать. Мужик навис надо мной, будто пытался задавить, а потом сел рядом вплотную. Сильно пахнуло перегаром. Взгляд наглый и дерзкий. Ему примерно под 45, но больше он напоминал постаревшего гопника из 90-х и нулевых. Агрессивный алкаш в электричке, который драться особо не умел, но вечно встревал и искал, до кого докопаться. Его товарищи, сидевшие в стороне, начали посмеиваться, думая, что вот сейчас он обует тощего безобидного пацана. «Здоров, земеля!» Мужик навалился еще сильнее. «Че, куда едешь?» «А мы тут это...» «Собрались. С зоны человек вернулся. Надо бы отметить. Соображаешь?» — говорил он со злостью. Пытался давить. Я делал вид, что смотрю в окно, но на деле следил за ним и его товарищами в отражении стекла. Срисовал их еще, когда заходил в вагон. Ехали они по краснознаменной ветке и были уже навеселе, когда я зашел. Прибыли с юга. Там было всего две станции до конечной. У мужика, который сел рядом, на штанах виднелся характерный след красноватой глины. Такая была только там, на берегу Кислевки. В городе такой глины нигде больше нет, кроме как на шинах дедушкиной машины. Скорее всего, эти трое бухали на природе у реки, все выпили. А денег не хватило. Они поехали по домам, но по пути решили заправиться за чужой счет. Ладно, погнали. Я оглядел вагон и прикинул, что дальше. А вы все сидели? С придыханием поинтересовался я, глядя на него. Мужик гордо подбоченился. Татуировок на руках у него не было, хотя сейчас, конечно, времена другие, не как раньше, блатных гоняют сильнее. В лучшем случае он сидел простым мужиком, но каких только персонажей не встретишь в электричках. «А то», — сказал он, — «зону топтал, жизнь повидал, а ты?» «Круто», — вдруг протянул я, глядя на него. «А можно с вами посижу, послушаю за жизнь?» Мужик заметно удивился. Разговор пошел не так, как он думал, если вообще думал. Но что именно неправильно, он пока не понял, зато насторожился. «Ну, ладно», — пробормотал он неуверенно. «А ты... у меня батя сидит», — тоном заговорщика сказал я. «Еще с 90-х. Авторитетом тогда был, всех местных знает». «Ну и...» — протянул мужик. «Все жду, когда вернется». «А тут вы, крутые такие бродяги, сразу видно авторитеты. Слушайте, я никому не скажу». Я наклонился к нему. «Это же вы дачу выставили на Краснознаменном». «Чью дачу?» — переспросил мужик с недоумением. «Ну, у Семенова. Депутата Семенова. У него дачу ночью выставили». Я назвал достаточно известную в области фамилию депутата законодательного собрания. Это был человек, против которого я работал еще в начале нулевых. Не против него лично, а против группировки электрозаводских, с которой он был связан и которая его продвигала. Банду давно разгромили, а он смог отмазаться, вот и до сих пор держится наверху. Впрочем, все местные про него слышали, как про человека со старыми методами и очень психованного. — У Семенова? — спросил мужик рабея. — Да. В тамбуре тем временем стоял бритый наголо парень лет 30 с лишним, высокий и крепкий, в белой рубашке и с рюкзаком. По лицу видно, как ему все надоело, и он хочет домой, поэтому вид у него злой. Он собирался зайти в вагон, но кто-то ему позвонил, и он начал ругаться по телефону. Подойдет. Вид крепкий, но ему самому ничего делать не надо. «Сегодня у меня один типок интересовался», — продолжал выдумывать я на ходу. «Видел ли я троих человек?» «Мент?» — мужик посмотрел на меня, нахмурив брови. «Не», — помотал я головой, — «не похож. Но говорит, что на Семенова работает. Типа не видел я троих парней, типа грабители». Я не смотрел назад, не оборачивался, но мне это и не нужно, их приметы я запомнил. «У одного нос подбитый», — описал я. «Второй в красной майке ходит, с залысинами на башке. Вроде как удачи Семенова терлись. Ищут их. Я вот сразу подумал, что это вы». Мужик обернулся, посмотрел на своих товарищей очень внимательно. У одного и правда был давно сломанный нос, а у второго была красная майка под расстегнутой спортивной курткой. А тот лысый убрал телефон, злобно посмотрел в вагон через стекло и собрался входить, но у него снова раздался звонок, и он остался там. «Вон он, кстати», — я показал вперед, будто только что заметил его. «Звонить куда-то начал». «Короче, там остановка наша», — сидящий рядом со мной мужик посмотрел туда и торопливо вскочил на ноги. «Если что, ты нас не видел». Пьяные не боятся последствий. Они о них вообще не думают. Главное для них здесь и сейчас. Свидетели? Полиция, которая настигнет потом? Все это им не важно. А вот расправа от человека, которого считают бандитом, это совсем другое дело. Тут даже у пьяных щелкнет в голове. Не то, что они не были на даче, ничего не меняло. Главное — убежать сейчас, чтобы не попасть в проблемы. Потому что знают, что опасный бандит долго разбираться не будет. Когда лысый наконец вошел и мирно сел на свободное место, алкаши уже слиняли в другой вагон, а на ближайшей остановке вылезли. Я видел, как они торопливо бежали в сторону леса, а один выбросил красную майку по пути. На машине я бы объехал все это за несколько часов, включая дорогу в город и обратно. Но сейчас придется идти пешком еще и медленно, все же слишком много времени провел в больнице и еще не до конца оклемался. Но поручить эту работу некому, пока у меня нет надежных людей под рукой, так что закинул рюкзак на плечи и пошагал в сторону реки. Летом там рыбацкие места и есть где искупаться, так что никто особо не удивится, встретив меня в глуши. Тайник размещался на заброшенной даче. Сначала я положил телефон в траву, чтобы по геолокации не поняли, что я хожу вокруг. После обошел дачу, отсекая возможные места для засады, камеры, если кто-то на них потратился, или датчики. Ничего не обнаружил, все так, как я оставил. Вошел на территорию, проверил гору мусора и листьев у покосившейся избушки. Все как было, ничего не поменялось. Но твою дивизию. Я прикинулся, что собираюсь отлить, сделал дело и быстро пошел дальше, украдкой захватив телефон по дороге. Здесь совсем недавно были посторонние, которые после того, как нашли тайник, тщательно положили весь мусор на место. Идеально тщательно. Здесь точно были настоящие профи. Значит, там есть датчик или что-то еще, что предупредит их о том, что кто-то проверяет тайник. Например, какой-нибудь китайский шпион, с которым я якобы работал. Да, все было так, как я оставил. Даже прошлогодние листья лежали вроде как на старых местах. Даже бумажки и бутылки, кроме тех, что снесло ветром. Все слишком ровно. И все метки не тронуты, вроде прикопанных банок, смотрящих этикетками на заметные ориентиры и прочего. Будто никто не лез в эту кучу. Все, как я оставил. Кроме муравьев, которые двигались мимо тайника старой тропой. Я тогда положил две доски, нарушив их маршрут, и им пришлось искать новый проход в щели между досками. Со временем они привыкли и ходили только там. Муравьиные тропы очень устойчивы. Сейчас муравьи обходили все за полметра. Их потревожили. Учитывая, что ничего другого не изменилось, то кто-то убирал доски и аккуратно вернул назад, но муравьи уже проложили другой маршрут. Им-то не объяснишь, как надо себя вести, и что старое место безопасно. Это явно не случайность. Если там есть датчик, он не будет реагировать на каждого встречного, конечно, только при вскрытии ящика. Но тайник скомпрометирован, и рисковать я не буду, пока нет контакта в ФСБ. Вот такие пироги. После вернулся обратно, чтобы поужинать, выспаться и восстановить силы. До второго тайника я добрался только на второй день, и идти было далеко, даже пришлось сделать перерыв по дороге. Место в лесу выглядело нормально, но в 50 метрах от тайника я нашел следы протекторов на лужайке. Достаточно свежие, им меньше недели, просто не было дождей, иначе бы все размыло. След заметный, конторские форды, там характерный рисунок. Значит, следаки здесь были, что-то нашли или даже не нашли, но место скомпрометировано. И здесь были не такие профи, как там, раз остались следы. Откладываем, не рискуем. Направился к третьему тайнику, самому глухому. Надо идти к реке, а добираться туда долго, но можно управиться до вечера. Сначала я вышел к дороге, прошел по ней и встретил почти пустой автобус, идущий в деревню. Автобус остановился, хотя остановки здесь не было, но зато забрал меня. Внутри я разговорился с водителем, толстым мужиком, потемневшей от грязи и пыли футболки. Он мучился от жары и скуки и был рад поговорить с кем-то, кроме давно знакомых ему редких пассажиров. «А и что ты здесь забыл?» — спросил он, глядя на меня. «В турпоход поехали. Вся группа из универа», — сказал я. «А я проспал. Я виноват, пожал плечами. Вот и сам теперь добираюсь». «А, я как раз пацанов туда подвозил», — водитель закивал. «Только говорят мне, кемпинг, кемпинг. Нет бы сразу сказать, что турпоход. Тебе к деревне или здесь?» «Вон там, срежу через лес». «Не заблудись только», — предупредил он. Водитель высадил меня на перекрестке проселочных дорог. Одна вела к озерам, другая к тайнику, третья к дачному поселку, где жил я сам совсем недавно. Когда вылез, там немного защемило сердце. На этой самой бетонной плите меня всегда ждал барон, мой пес, живший на даче вместе со мной. Годовалый доберман, очень умный. Одно время он научился перебираться через забор и прибегал сюда, на эту самую плиту, где ждал, когда я вернусь. Интересно, что с ним стало? Может, хоть Надька его забрала? Она животных любит. Сама дача, где я жил, основательная и утепленная. Не так и далеко отсюда, но идти туда нельзя, все давно уже вывезли. Так что я пошел по делу. Через полчаса я добрался до нужного места. Уже устал, но организм молодой, вывозит. Это заброшенная дача, где все заросло несколько лет назад. Оставленные мною метки повреждены, но так, как их повредил бы случайный человек, ветер, дождь или животное. Мусор немного сдвинут, а не лежит на старых местах в идеальной точности, как и должно быть, но это естественный хаос, а не искусственный. Да, здесь не было никого из тех, кто мог найти тайник. Разве что заходил какой-то бомж, но сейчас лето, а они летом в городах, а не на дачах. Я полез в сам дом, перешагнул через порог, осторожно ступая на гнилые полы. Было скользко, потому что надел на кроссовки одноразовые бахилы. Координация еще не до конца восстановилась, поэтому приходится быть вдвойне осторожным. Открыл сломанные напольные часы, лежащие в углу, немного расчистил кучу мусора, где лежало битое стекло. Теперь точно вижу, ничего не трогали. Убрал оттуда проволоку. Она была похожа на растяжку, но не вела ни к какому механизму. Просто ловушка для конторских экспертов. Они бы вызвали сапера, а сапер точно оставил бы следы своей работы. Я работал дальше, аккуратно, постоянно прислушивался к тому, что происходит снаружи, вскоре достал черный металлический ящик, сварной, грубый, закрытый на замок. Не вскрывали. Но я понимал, что агенту может потребоваться оперативно достать содержимое без автогена или профессионального медвежатника, поэтому на улице в другом месте был спрятан тщательно замаскированный ключик. Потом бы убрал, само собой, тогда времени не было. Открыл крышку и посмотрел на влагонепроницаемые чехлы. Вот и все то, что я укрывал для агента, которого так никто и не прислал мне на помощь, и для себя самого. В одном пакетике лежали пустые бланки паспортов. Пока не пригодятся, но на всякий случай перепрячу. Еще там был смартфон, выключенный. Он вроде моего старого, с особой прошивкой. Этот сложно отследить, и симка не на мое имя. Да, конечно, тот айфон, который я носил с собой постоянно, уже сигнализировал всем, где я нахожусь. Сейчас он лежал укрытый в стороне от этой дачи, чтобы никто не отследил по геолокации, что я торчу именно на этом дворе, а не сижу на пеньке в сотни метров отсюда. Но мне придется таскать его с собой, чтобы никто ничего не заподозрил. А вот этот пригодится для особых случаев. Телефон разряжен, но поэтому у меня с собой пауэрбанк. Сделаю пару звонков, потом также вырублю и спрячу. Еще был ноутбук, один из двух, второй в другом тайнике, скомпрометированном. Машина простенькая, зато у нее физически удалена плата Wi-Fi, чтобы никто не подрубился ко мне удаленно, без моего ведома. На нем есть нужные мне данные. Пусть и не все, но с этим можно работать. Убрал ноутбук в рюкзак вместе с телефоном. Еще был пистолет, старый китайский ТТ в масле, найденный мной еще в 90-е всего с одним магазином. На всякий случай пригодится, но с ним ходить опасно. Раньше-то я мог позволить себе перевозить оружие, никто бы не стал меня обыскивать. Но если бы обыскали, то нашел бы, что сказать. Сейчас же я пацан без связей, и любой ППСник может доставить проблемы, да и много где стоят рамки. Его надо перепрятать. Еще были деньги, примерно около 100 000 рублей. Две пачки, среди них сотенные и двухсотенные купюры, также пятисотки. Все разных годов выпуска, есть как старые, мятые, так и более новые, еще хрустящие. С виду обычный налик, что ходит у людей по рукам и кошелькам. Это не так много, но на первое время хватит. Конечно, не помешали бы доллары, но вот они-то сейчас будут выглядеть очень подозрительно. А вот что касается денег на серьезные операции, вот тут-то у меня была задумка, которой я буду заниматься. Использовать для этого деньги врагов. Почему бы и нет? Еще в тайнике были электронные японские часы Casio на солнечной батарее. Старенькие, но приличные, с тканевым ремешком. Я их раньше носил. Такие мне и сейчас не помешают. Конечно, вся молодежь ходит с шагомерами или умными часами, но я буду любителем старого. Тем более, все эти приблуды надо постоянно заряжать, а часы, если носить летом под солнечным светом, сядут очень нескоро. Дальше было проще. Я перепрятал пистолеты и прочую запрещенку в лесу, остальное взял с собой. Больше на эту дачу нет смысла ходить. Тайник использован. Теперь уже можно работать и начинать свои комбинации. Первым делом узнать про диктофон и установить связь с Воронцовым, а также вести жизнь Толика. Вскоре вышел на дорогу. Шел неспешно, не торопясь, хотя скоро уже начнет темнеть. Чувствовал себя лучше, чем в начале похода, будто свежий воздух помогал восстановиться. Минут через 10 я услышал машину, сразу понял по звуку, что это старая шестерка. Она издала скрип, начиная тормозить. Оглянулся. Это бежевая шестерка с ржавыми потеками, а за рулем сидел Степан Аркадьевич, мой старый сосед по даче. Конечно, он никак не мог меня узнать. «Куда идешь, молодежь?» Он высунулся в окно. Ему уже под 70. У него седые усы и мятая клетчатая рубашка. На своей машине он ездит день и ночь, то на дачу, то к внукам. Никогда не сидит на месте. «На станцию». Я махнул рукой. «От группы отстал. Они на автобусе ехали, а я вчера забежал в Соловки к родственникам и проспал вот». «На автобус еще не скоро будет, ёшкин крот», — Степан Аркадьевич задумался. «Да, теперь пешком идти. Жду вот, может, поедет кто». Я выдал заготовленный заранее вариант, поэтому вышло естественно. «Давай подвезу», — предложил водитель. Степан Аркадьевич мужик общительный, никакого злого умысла у него нет, это я знал, поэтому сел без опаски. «Часто на природу ходите, молодежь?» — спросил он. «Да, там же база отдыха на Карасевских озерах. У нас там такая есть, может, видели, бревенчатая. Два этажа, большое здание и три домика мелких». «Да-да-да», — Степан Аркадьевич закивал, хотя вряд ли на ней был. «А я просто говорил. Главное — детали, которые он мог запомнить и ничего не заподозрить. Чтобы изменить тему, я сам начал расспрашивать его, как сейчас живут в деревне. Степан Аркадьевич тут же начал жаловаться, что все дорого, денег нет, а затем перешел на политику. Тем временем мы возвращались к перекрестку. До станции ехать минут 15, еще минут 20 ехать на самой электричке. И тут внутри что-то ёкнуло. А Степан Аркадьевич помрачнел. «Так и ждет. Сидит», — он показал вперед. «Кто?» — спросил я, хотя знал ответ. Он нахмурился и шумно выдохнул. «Жил тут у нас один деятель», — начал рассказывать он. «И пес у него был на даче. Деятеля весной застрелили, может, слышал, в кафе в городе. А вот собака всегда его на этом месте ждала и до сих пор ждет, ёшкин крот. Родственники ее забирают, а она от них сбегает и каждый раз сюда приходит». Мы медленно подъезжали к бетонной плите, на которой лежал большой черный пес, положив голову на лапы. Иногда он приподнимал уши и внимательно вглядывался вдаль. «Значит, Надька его забрала, а он все равно сбегает, на прогулке или как-то еще. Сильно же только меня слушался. Конечно, ни на кого не нападет, воспитанный. Но хозяина признавал только одного — меня». Видя, что никто так не едет, барон снова опустил голову. Сложно поверить в такую верность после того, как предал старый друг. Степан Аркадьевич открыл окно. «Иди домой!» — крикнул он. «Не придет никто!» Пес покосился на него, но не отреагировал. Мы поехали дальше, а я посмотрел на собаку в зеркало. «Тормозните-ка», — сказал я. «Зачем?» — удивился Степан Аркадьевич. «Да тормозите. Хочу кое-что сделать».